Я настороженно оглядываюсь. Как там мои боевые братья? Не просекли чего лишнего? Кое-какие чеченские словечки и они понимают. Недаром год в зоне барахтаются. Нет, вроде все заняты своим делом, отдыхают и караулят. Вот только лось как-то слишком пристально смотрит в нашу сторону. У этого прирожденного киллера развито какое-то ненормальное чутье на разного рода провокации, на подсознательном уровне. — Ты потише, — внезапно охрипшим голосом говорю я Саиду. — Чего орешь-то? Хочешь, чтобы вся зона об этом знала? — Потише так, потише, — покорно соглашается Саид. — Что клиенту передать? Что за дело, ты, естественно, не знаешь. Скорее утвердительно, чем вопросительно, говорю я. Клиент тебя в подробности не посвятил, так? Так, соглашается Саид вроде бы искренне. Даже если и знает, все равно не скажет, шпион ичкерский. Сам понимаешь, кто о таких вещах посреднику сообщает? О деле поговорите, когда встретитесь, если встретитесь. Ну, ладненько, решаюсь я. Передай своему клиенту, завтра пусть едет в Стародубовск, найдет гостиницу у Ефимыча и ожидает там, в холле, с 12 до часу дня. Если в этот промежуток администратор скажет, что кто-то звонит и спрашивает господина Гасанова, пусть подойдет к телефону. Вопросы? Завтра с 12 до часу в холле у Ефимыча отозваться на Гасанова, повторяет Саид. Вопросов нет. Да, еще. Я считаю нужным оговориться. Если мы передумаем, звонить не будем. Хорошо. Саид удовлетворенно кивает головой. Их это устроит. Я тебе гарантирую. Ну вот, вроде бы и все на сегодня. Давай рассчитаемся и пойдем по своим делам. Саид садится на своего ишака, неспешно выбирается из ложбины и постепенно удаляется в сторону ломкой линии заснеженных пиков, окутанных таинственной дымкой. Да, все в этой проклятой зоне таинственное. И окутано черт знает чем, и Саид тоже. Вроде бы суперполезный парниша, кладезь информации. Однако надо не упустить такой момент, когда возникнет необходимость безболезненно и тихо с ним расстаться, без ущерба для нашего предприятия. Или просто отдать лосю, так будет надежнее. Пограничье мы миновали без приключений. Правда, на последнем отрезке пути был обнаружен неожиданный соглядатай без видимых признаков национальной принадлежности, облезлый тощий миноискатель, который следил за нами из кустов. Миноискателями в зоне обзывают ишаков. Эти твари бродят бесконтрольно, где ни попадя, и частенько рвутся на минах, забытых разными рассеянными товарищами в самых неподходящих местах. Джо предложил взять его с собой и пристроить во дворе, чтобы дом охранял место собаки. Что верно, то верно, собаки у них нет. Мы уже было решили реализовать предложение Джо и погнались за ишаком. Однако своенравная скотина так резво ломанулась в чащу леса, словно вообразила, что мы собираемся полакомиться ее вонючей плотью. Мы с минуту посовещались о целесообразности дальнейшей погони, но тут мудрый барин вовремя напомнил, что ишак имеет обыкновение ни свет ни заря орать страшным голосом и гадит, где попало, причем в таких количествах, что иногда кажется, будто и не маленький ишак это вовсе, а целое стадо бегемотов, накануне плотно отобедавших. Оставив ишака в покое, мы просочились на нашу территорию, и уже к 5 часам пополудни я докладывал полковнику о результатах работы. Листья дубовые падают с ясеня. Вот нихуя себе, так нихуя себе. Задумчиво пробормотал полковник, когда я под занавес, учусь помаленьку у Саида, скучным голосом выдал информацию о таинственном клиенте, желающем заполучить в пользование команду славян-боевиков. Вообще-то это моя присказка. Для шведова сие изречение не характерно. И уж коль скоро оно прозвучало из его уст, это значит, что шеф мой пребывает в глубочайшей растерянности. Вытянув из меня все подробности, касающиеся последней новости, полковник нисколько не подобрел, а, напротив, задумался еще горше. — Ладно, отдыхай, — разрешил он в итоге. — Завтра с самого ранья приходи, будем соображать. Я отправился домой, оставив шефа терзаться сомнениями и наводить справки по своим информационным каналам. Насчет «будем соображать» — это он так, для красного словца. Шведов законченный автократ, если когда и приглашают меня подумать вместе, то исключительно лишь для того, чтобы утвердиться в правильности выбранного им пути. Нет, он приемлет трезво продуманные и аргументированные возражения снизу, но никогда не руководствуется ими при окончательном решении. Так что завтра сранья, как изволил выражаться дядя Толя, наверняка уже все будет разложено по полочкам, и мне останется с умным видом согласиться, вернув для проформы пару замечаний по незначительным аспектам. Прибыв на хаус, я попарился в баньке, употребил приготовленный соседкой бабкой борщ и внезапно возжелал плотской любви. Только не скоротечной, каковой меня приучила довольствоваться Лен, а вдумчивой, изощренной, длинной, как и непогожая зимняя ночь. Набрав номер Лен, я дождался, когда на том конце послышалось ее недовольное «Да, вас слушает». И дрожащим голосом сообщил: «Ленка, у меня проблемы. Срочно нужна твоя помощь. Собри что-нибудь мужу. Ты мне нужна на всю ночь. Если не приедешь, я труп». И моментально положил трубку, дабы не пускаться в пространные объяснения по существу этих самых проблем. Лен примчалась через 20 минут. Вся из себя взъерошенная, взвинченная боевым азартом и готовая ввязаться в любое архисомнительное мероприятие, подразумевающее наличие таинственных приключений и чреватое большим количеством неопознанных трупов. Проблемы она любит. Натура авантюристки иногда так и прет из-под устоявшейся личины профессорской жены. Я даже подозреваю, что связь со мной она поддерживает не столько из желания удовлетворить свое невостребованное либидо, а по большей части из-за того, что я принадлежу к романтической, в ее представлении, плеяде лихих парней из таинственного детективного агентства «Аргус». И пусть она понятия не имеет, чем мы на самом деле занимаемся, сам факт, что я являюсь частным сыщиком, служит достаточным основанием для придания нашим отношениям привкуса некой таинственности и неопределенности. Ты не думай, что если я профессорская жена, то неженка и белоручка, как-то раз сообщила она мне в припадке откровения. Если у тебя вдруг возникнут проблемы с этим вашим, контингентом, можешь на меня рассчитывать. Я знаю некоторые приемы айкидо и в случае чего могу стрелять из пистолета. Папа научил. Так вот, когда моя пассия примчалась и узнала, что самая главная моя проблема в настоящий момент заключается всего лишь в избытке половых гормонов, она страшно возмутилась. Пришлось на ходу сочинять, что накануне мы расследовали невероятно секретное дело, в результате чего я получил изрядную стрессовую нагрузку. Стреляли в меня, стреляли навскидку, злые мафиози, настоящими пулями, и запросто могли убить. И теперь мне хочется забыться в ее объятиях, и чем скорее, тем лучше, а то все. Отступать было некуда, все равно муж уже продезинформирован, домой возврата нет, Лена осталась на всю ночь. И я ей показал, где свет клином сошелся, проявив неожиданную для себя резвость и выдав на гора подспудно таившееся где-то в глубине подсознания недюжинное знание специфических эрогенных зон, характерных исключительно для профессорских жен.